ежели иной резолюции от него не получит, то о том доносить нам, не отъезжая, а при том разведывать всякими образы сына нашего о пребывании и искать цесаря склонить к вышеписанному всякими образы и через министров его, показуя из того злые следования и прочее. Третье. Будь же цесарь станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, и что не может его противно воле его выдать, и что он к тому не склонен, чтоб к нам возвратиться, и иные отговорки и опасения затейные будет объявлять, то представлять, что нам не может то инако, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить, чего у нас и с подданными чинить необычайно, но сыну надлежит повиноваться во всем воле отцовой. А мы, яко самодержавный государь, ничем ему, цесарю, не подчинены, и вступаться ему в то не надлежит, но надлежит его к нам отослать. А мы, яко отец и государь, по должности родительской, его милостиво паки примем, и тот его поступок простим, и будем его наставлять, дабы, оставя свои прежние непотребные поступки, поступал в пути добродетели и последовал нашим намерениям. И так может превратить к себе паки наше отеческое сердце. И тем его цесарское величество покажет и над ним милость, и заслужит себе и от Бога воздаяние, и от нас благодарение. А и от него, сына нашего, будет зато вечно возблагодарен, нежели за то, что он ныне содержан в его области, яко невольник или какой злодей, за крепким караулом и под именем некоторого бунтовщика, графа Венгерского, к предосуждению нашей чести и имени. Четвертое. Буде станет говорить о жалобах его, как от него сына моего или от других внушено, будто было ему какое от нас принуждение, то объявлять, что то все самое ложь, а особливо ссылаться на письмо то, которое я ему из Копенгагена написал, что он цесарь видел ли, и буди не видел, чтоб велел взять, и сам выразумел, из чего явно усмотрит, что неволи не было. И ежели б неволю я хотел делать, то б на что так писать? И силою мог сделать, и кроме письма. Но понеже мы желали, чтобы он, сын наш, последовал нашим стезям и обучался как воинским, так и политическим делам, и он не имел к тому никакого склонения и токмо склонен был к обхождению с худыми людьми, того ради мы его всякими образы и добродетелью, и угрозами трудились на путь добродетелей привесть, что он и, приняв за противно и, может быть, от кого наговорен к самой своей погибели, такое намерение восприял. И что чаю его цесарскому величеству самому и цесареве его известно, как он с сестрою ее величества, супругою своею, обходился. А потому могут и о других рассуждать. И, наконец, стараться им всяким образом и домогаться, дабы его цесарь с ним к нам послал, и употреблять в том и ласку, и угрозы, по состоянию дела смотря. А буди в том весьма откажут, то домогаться, чтоб по последней мере пустил их к сыну нашему, дабы они могли с ним видеться, объявляя, что они имеют от нас к нему и на письме, и на словах такие предложения, что чаю оному будут приятны, и сам на то склониться, и просить его цесарское величество будет, чтобы отпустил его к нам. Пятое. Но, буди паче чаяния и в том под каким-нибудь претекстом и отговорками цесарь откажет, и их весьма с сыном нашим видеться не допустит, то протестовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем за явный разрыв, и показанные нам неприятства и насилие, и будем пред всем светом в том на него, цесаря, чинить жалобы, и искать будем неслыханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду отмстить, и домогаться о том от него на письме ответу ясного и через мемориалы, для чего он так чинит. Однако ж, не описавшись к нам и без указу, не отъезжать. Шестое. Буде позволит им с сыном нашим видеться, и им ехать, где он, сын наш, обретается, и подать ему наше письмо, и изустно говорить ему то, что им приказано, так уж и сие объявлять, какое он нам тем своим поступком бесславие, обиду и смертную печаль, о себе бедство и смертную беду нанес, и что он то учинил напрасно и безо всякой причины, ибо ему от нас никакого озлобления и неволи ни к чему не было, но все на его волю мы полагали, и никогда б ни к чему, кроме того, что к пользе его потребно было, против воли его не принуждали, и чтоб он рассудил, что он учинил и как ему во весь свой век и в таком странствии и заключении быть. И того б ради послушал наше родительское увещение, возвратился к нам, а мы ему тот поступок родительски простим и примем его паки в милость нашу и обещаем его содержать отечески во всякой свободе и милости и довольстве, без всякого гнева и принуждения, употребляя, впрочем, удобь вымышленные к тому рации и аргументы. И ежели он к тому склонится, то требовать, чтоб он о том объявил цесарю через письмо и просил бы его об отпуске к нам, так уж и приставникам своим то свое намерение объявил, и, получа то письмо, ехать к цесарю и домогаться об отпуске его безотступно и трудиться, чтоб его привесть с собою к нам. Седьмое. Будь же к тому весьма он, сын наш, не склонится, то объявить ему именем нашим, что мы за то его прислушание предадим его клятве отеческой, так уж и церковной, и объявим во все государство наше и в прочие то его непокорство, и чтоб он рассудил, какой ему живот будет. Ибо, кроме того, не думал бы он, чтоб мог быть безопасен, разве что вечно в заключении и за крепким караулом захочет быть. И так и душе своей в будущем, и телу, и всем ветце мучения заслужит.